среду обитания птиц. Вот вам еще один пример. Когда исконной новозеландской птице угрожали завезенные животные. Организовать патрулирование и следить, чтобы олени, опоссумы или хищники не проникли в долину, конечно, было невозможно. Поэтому оставался только один способ защитить птиц. Попытаться создать питомник такахи, но это было не так просто, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, для эксперимента требовался район, похожий на долину Такахи. Далее, нужно было привлечь на свою сторону общественность, ибо множество доброжелательных людей, которые, естественно, не в состоянии были охватить всей проблемы в целом и не понимали, какая опасность угрожает вновь открытой птице, выступали против заточения Такахи в клетке. На горе Брюса, километрах в 130 от Веллингтона, подыскали вполне подходящий район. Так была решена первая задача. И общественность удалось в конце концов убедить, что все это делается только для блага самих птиц. Операция Такахи была утверждена. А затем, рассказывал нам Гордон Уильямс, началось самое трудное. В те дни был только один способ попасть в долину, преодолевая всевозможные препятствия, карабкаться с берега Те-Анау вверх по крутым лесистым склонам до узкой расщелины на высоте 750 метров, через которую входят в долину. Это было достаточно трудно, в чем смогли убедиться предыдущие экспедиции, даже если вы намеревались просто снять фильм или собрать кое-какие научные данные. Но забраться наверх, поймать живых такахи и снести их вниз, подобная задача привела бы в смятение самого искушенного зверолова. При таких трудностях было очевидно, что о поимке и транспортировке взрослых птиц говорить не приходится. Ведь доставить что-нибудь в долину или из долины можно было только вьюком, а взрослые птицы вряд ли вынесли бы такое путешествие. Оставался один выход — добыть птенцов. Но это решение автоматически породило тьму новых проблем. Прежде всего, птенцам нужна приемная мать. Казалось бы, для этой роли лучше всего подходит всем известная курица бентамка. Однако даже самая флегматичная бентамка вряд ли посмотрит милостиво на то, что ей сунут под крыло птенцов такахи и велят их греть. Значит, нужно найти яйца такахи и подложить их на сетки. Но кто-то возразил, что самая кроткая и чудолюбивая курица не усидит на яйцах, если ее будет швырять и трясти всю дорогу. Авторы операции «Такахи» совсем приуныли. Казалось, что «Такахи» невозможно выручить. И тут кому-то, подозреваю, что самому Уильямсу, уж очень он болел душой за этот план, пришло в голову подвергнуть кур психологической обработке, иначе говоря, научить их при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, неколебимо сидеть на яйцах. Надежд на успех было мало. Но почему не попробовать? И вот был произведен тщательный отбор. Из целой сотни кур выбрали несколько штук, которых отличала либо полнейшая тупость, либо предельная флегматичность, и принялись тренировать их так, словно речь шла о будущих десантниках. В картонные коробки положили для насиживания по нескольку яиц на каждую курицу. На сетке заняли свои места, после чего их начали подвергать всевозможным толчкам, какие только могли им грозить на пути в долину и обратно. Коробки трясли, роняли, возили на машинах по ухабистым дорогам, перевозили в поездах, на быстроходных катерах и самолетах. Постепенно менее устойчивые натуры начали сдавать и покидать яйца, и к концу испытания остались всего три наседки. Из них отобрали одну, по той простой причине, что коробку, в которой она насиживала яйца, сбросила веткой с крыши машины на землю вместе со всем содержимым. Элемент тренировки не предусмотренный программой. Коробка прокатилась несколько метров по земле и остановилась вверх дном, а когда ее открыли, курица по-прежнему с мрачной решимостью насиживала яйца. Причем ни одно из них не разбилось. Очевидно, наседка своим телом защитила их от удара.